потому что занимался торговлей оружием. Хорошо, что теперь этот постыдный бизнес уже в прошлом. Скарлетт была довольна. Домики, которые она сдавала в Атланте, приносили ей стабильный доход. Благодаря ей Фения теперь владеет целым состоянием. Деньги лучше всего тратить на одежду. По крайней мере, от этого никто не страдает. Стивен привез с собой все последние новости из Саванны. Скарлетт не терпелось узнать, как дела у ее близких и друзей в далекой Америке. Морин также не любила писать писем, как и она сама. Уже много месяцев Скарлетт не имела никаких известий от всех О'Хара из Саванны. Впрочем, это было вполне объяснимо. Когда она распродала в Атланте все свое имущество и уехала, она решила, что Америка в ее прошлой жизни, и нет смысла оглядываться назад. Тем не менее, приятно было бы получить какую-нибудь весточку из Атланты. Сдавать домики оказалось доходным бизнесом, так что дела Эшли, судя по всему, идут неплохо. А как интересно поживает тетушка Питтипет? А Индия? Она, наверное, совсем высохла от старости. А все остальные, кто так много значил для нее в те годы? Как их дела? Ах, как бы мне хотелось увидеть своих тетушек, поговорить с ними, а не выплачивать им регулярно содержание через адвоката. Но все равно я была абсолютно права, не сообщив им, где я нахожусь. И я должна была позаботиться о Кэт и, главное, защитить ее от Ретта. Хотя, судя по тому, какими глазами он смотрел на меня в замке, его вряд ли теперь стоит опасаться. Достаточно мне написать Евлалии, и она в ответном письме расскажет самым подробным образом обо всех местных событиях. И о Ретте наверняка напишет. Вот только выдержу ли я эту пытку? Читать о том, как счастливы вместе Ретт и Анна, как они выращивают беговых лошадей и воспитывают детей. Нет, не хочу я всего этого знать. Пускай тетушки и дальше пребывают в неведении относительно моего места пребывания. Лучше обойтись без миллиона страниц советами и нравоучениями моих любезных родственниц. Мне вполне хватает миссис Фитц с ее менторскими наклонностями. Может быть, она и права, что время от времени стоит устраивать балы. Действительно, иметь такой дом и массу не знающих, чем себя занять слуг, просто стыдно. А вот в том, что надо изменить жизнь Кэт, я с миссис Фитц не согласна совершенно. И мне наплевать на опыт воспитания детей в ирландских семьях. Я не собираюсь нанимать няню, которая на несколько дней вперед расписывала бы Кэт ее жизнь. Я в последнее время вижу ее меньше, чем хотелось бы. Она вечно где-нибудь пропадает. В конюшнях, на кухне, гуляет по окрестностям. А то иногда заберется на дерево и сидит там часами. А этот дурацкий совет отправить ее учиться в школу при монастыре. Когда она немного подрастет, она пойдет в обычную школу в родной Балихаре и будет чувствовать себя там хорошо. У нее наверняка появятся друзья. Конечно, меня не может не беспокоить, что она всегда играет одна, и ее никогда не тянет в компанию к другим детям. Черт, да что такое происходит? Сегодня вроде нет ярмарки. Почему же мост забит людьми? Да так, что не проехать. Скарлетт высунулась из коляски и дотронулась до плеча спешащей женщины. «Скажите, что случилось?» Женщина повернулась. Ее глаза лихорадочно блестели. Видно было, что она пребывает в большом возбуждении. «Кого-то собираются пороть кнутом на площади. Торопитесь, а то вы все пропустите». Телесное наказание. Скарлетт совсем не хотелось смотреть, как какого-то несчастного бьют кнутом. Она слышала, что подобного рода наказания применяются в армии. Скарлетт попыталась развернуть коляску, но куда там? Спешащая, бегущая масса, жаждущих зрелища людей, сдавила ее со всех сторон. Ее несчастная лошадь получила несколько ощутимых тычков и ударов, а коляску трясло и мотало во все стороны. Скарлетт ничего не оставалось делать, как натянуть поводья, где резким словом, а где мягким похлопыванием успокоить лошадь, и, подчинившись движению людского потока, медленно ехать вперед. Вскоре шедшие впереди люди остановились. Скарлетт услышала характерный свист бьющего силой кнута и в конце мерзкий чавкающий звук. Ей хотелось заткнуть уши, но руки ей были нужны, чтобы успокаивать испуганную лошадь. Скарлетт казалось, что эти отвратительные звуки будут слышаться вечно. 100 ровно. Все. Услышала она, после чего раздался разочарованный гул толпы. Она еще крепче взялась за поводья. Пока люди расходились, коляска раскачивалась и сотрясалась еще сильнее, чем в первый раз. Скарлетт не успела зажмуриться, когда впереди стоявшие люди разошлись. Было уже поздно. Краем глаза она заметила искалеченное тело. Кровь ударила ей в голову и запульсировала в висках. Он был привязан к укрепленному в вертикальном положении колесу со спицами при помощи кожаных ремней, надетых на его запястья и лодыжки. Испачканная кровью синяя рубаха лежала поверх брюк из грубой шерсти, обнажая то, что когда-то было широкой сильной спиной взрослого мужчины. Сейчас это была сплошная огромная рана, кровавое месиво из мяса и кожи. Скарлетт зарылась лицом в конскую гриву. Ее тошнило. Лошадь нервно вздрагивала и дергала головой. От окровавленного тела исходил отвратительный сладковатый запах. Она услышала, как кого-то вырвало, и у нее самой начались рвотные судороги. Она наклонилась вниз настолько, насколько это было возможно сделать, не выпуская из рук вожжи, и ее выворотило на булыжную мостовую. «Что, дружище, завтрака лишился? Не мудрено после такого зрелища. Давай-ка отправляйся в паб и закажи себе большой стакан виски. Мы с Марбори вдвоем справимся». Скарлетт подняла голову и увидела человека в форме сержанта британской гвардии, обращавшегося к мертвенно-бледному солдату, который, чуть придя в себя, пошатываясь, побрел в направлении паба. Оставшиеся двое быстро срезали ремни, и безжизненное тело повалилось в пропитанную кровью грязь. «На прошлой неделе здесь была зеленая трава», — механически отметила про себя Скарлетт. «Нежная весенняя зеленая травка». «Что с женой-то будем делать, сержант?» Двое солдат держали под руки притихшую, сжавшуюся женщину в черном плаще с капюшоном. «Отпустите ее, все уже закончилось. Пошли, нам здесь больше делать нечего. Телега, чтобы забрать тело, будет позже». Женщина бросилась вслед за солдатами. Схватив сержанта за рукав золотыми нашивками, она сквозь рыдание попросила: «Позвольте мне его похоронить. Ваш офицер пообещал мне, он дал слово». Сержант оттолкнул ее. «Я получил приказ публично наказать твоего мужа плетьми. Остальное не мое дело. Оставь меня в покое, женщина». Застывшая черная фигура в капюшоне стояла посреди площади и смотрела, как солдаты входили в паб. Она издала громкий стон, который, казалось, исходил из самого ее сердца. Затем она повернулась и побежала к распростертому в луже крови телу. «Дэнни, мой любимый, что они с тобой сделали?» Она припала к его ногам. Затем, опустившись на колени прямо в жидкую грязь, попыталась приподнять его за израненные плечи. Капюшон упал с головы, и Скарлетт увидела бледное с правильными чертами лицо, аккуратный пучок золотистых волос, темные круги под глазами. Скарлетт не могла заставить себя шевельнуться. Стук копыт, скрип колес был бы просто святотатством допустить малейший шум, когда перед тобой такое горе. Вдруг откуда-то из-за угла вынырнул босоногий чумазый мальчонка и подбежал к убитой горем женщине. «Можно я оторву у него пуговицу, леди? Моя мама хочет взять что-нибудь на память». Он потряс ее за плечо. Скарлетт, не обращая внимания на пузырящуюся грязь, По красной от крови траве напрямую бросилась к мальчишке и схватила его за руку. Он поднял на нее глаза, вскрикнув от испуга. Скарлетт со всей силы отвесила ему такую звонкую оплеуху, что звук получился как от ружейного выстрела. «А ну, убирайся отсюда, маленький негодяй, чтоб духу твоего здесь не было!» Поскуливая на ходу от боли и страха, мальчишка во все лопатки бросился прочь. «Спасибо вам», — сказала женщина насмерть забитого человека. «Теперь я не смогу больше оставаться безучастной», — подумала Скарлетт. «Я должна сделать то немногое, что в моих силах». «Я знаю доктора в Триме», — сказала она. «Я привезу его сюда». «Доктор? Думаете, он захочет измазаться кровью?» Женщина говорила с английским акцентом, сразу заметила Скарлетт. Так говорили завсегдатаи балов в Дублинском замке. «Он сделает все необходимое для похорон», — ответила Скарлетт. Перепачканная в крови рукой, женщина ухватилась за подол юбки Скарлетт и, поднеся его к губам, поцеловала. Так она выразила свою благодарность. Глаза Скарлетт наполнились слезами. «Я не заслуживаю этого. Я бы развернула коляску и уехала, если бы мне удалось». «Не стоит. Что вы? Ну, пожалуйста», — сказала она. Женщину в черном плаще звали Гарриет Стюарт, а ее мужа — Дэниел Келли. Это все, что Скарлетт смогла узнать перед тем, как Келли в закрытом гробу перенесли в католическую часовню. Молодая вдова большей частью молчала и кратко отвечала только на вопросы священника. Неожиданно она стала нервно искать кого-то глазами. «Билли? Он должен быть здесь!» Из сбивчивых фраз Гарриет стало ясно, что у нее есть сын Билли, которого по ее просьбе хозяева постоялого двора заперли в номере, чтобы он не смог увидеть экзекуцию. «Они были так добры ко мне. В качестве платы согласились взять мое обручальное кольцо, хотя оно и не золотое». «Я схожу за ним», — сказала Скарлетт. «Пожалуйста, позаботьтесь о миссис Келли, отец». «Конечно, миссис О'Хара, захватите с собой бутылку бренди, а то бедная леди похожа на грани нервного срыва». «Я выдержу, мне нельзя». «Кто тогда позаботится о Билли? Он у меня еще совсем малыш, ему всего 8 лет». Голос ее был слабый и прерывающийся. Билли Келли оказался крепким, светловолосым парнишкой, выглядевшим старше своих лет. Запертый за массивной дверью номера, он был вне себя от ярости. Он покажет этим проклятым британским солдатам. «Я возьму в кузнице железные стержни и буду бить их по головам, пока меня не пристрелят», — кричал он, барабаня в дверь кулаками. Хозяину постоялого двора потребовалось немало усилий, чтобы сдерживать его. «Не будь глупцом, Билли Келли», — резкий голос Скарлетт быстро привел его в чувство. «Твоя мать нуждается в тебе, а ты хочешь усугубить ее горе. Какой ты после этого мужчина?» Мальчик притих. Хозяин заведения мог без опаски выпустить его. «Где моя мама?» — спросил он. И голос его звучал испуганно и жалобно. «Пойдем со мной», — ответила Скарлетт.